Глава 21. Пророчество. Его фраза эхом звучит в моей голове. В душе загорается надежда, но я тут же вспоминаю его ответ на вопрос, может ли он отправить меня обратно в мой мир. «Можете, но не станете?» — невесело усмехаюсь я. «Ну, почему?» — рассматривая свой бокал, отвечает ледяной, будто он не со мной разговаривает, а со своей выпивкой. «Сниму». Я замираю, превращаюсь в натянутую струну. Не верю, что он мог меня услышать и понять, почему это так важно. Даже если бы я поклялась любимыми богами их мира, что не сбегу никуда, князь бы не поверил и не согласился снять ошейник. Он не из тех, кто стал бы проникаться чужими чувствами. В чем подвох? Ледяной молчит. Тишину нарушает лишь потрескивание дров в камине и чьи-то тихие шаги по коридору. Завороженно смотрю, как он медленно водит пальцем по краю бокала. «Когда ты сделаешь то, что тебе предречено», — говорит он, и на меня падает тяжелый, нечеловеческий, драконий взгляд. «А пока что этот ошейник — гарантия твоей безопасности, огненноволосая». Последнее слово, произнесенное хриповатым низким голосом, отзывающимся вибрацией во всем моем теле, напоминает то, что говорила служанка. То самое пророчество. Глаза князя вновь становятся обычно ледяными, без вертикального зрачка. Надеюсь, он не склонен к внезапной трансформации, как его невестушка. «Что я могу сделать?» — я развожу руками. «Сами же несколько раз называли меня простой человечкой. Да я и есть простая». «Огненно-волосая придет из иного мира, чтобы избавить от проклятия», — перебивает меня князь и наклоняется вперед, оперевшись локтями на колени. «Это про тебя». «Да с чего вы взяли?» — всплескиваю я руками, а в камине резко вспыхивает пламя так, что я вздрагиваю. «Вот поэтому», — выгнув бровь и указав пальцем на камин, отвечает князь. «Это не я!» — таращась на огонь, я пытаюсь осмыслить то, что мне только что сказал ледяной. «Ты!» — с каким-то удовлетворением подтверждает Рагнар. «И утром Миранду чуть не спалила, тоже ты! Скажи спасибо, что я вовремя блокировал поток от тебя!» «То есть я обладаю магией? Настоящей магией?» Я смотрю на свои руки. Трудно поверить, но в то же время как будто какая-то часть меня уже знает, что это правда. А этот старичок тоже знает?» Сердце испуганно трепыхается в груди. «Нет», — отрезает князь, — «и не должен узнать». Я с облегчением выдыхаю. Хоть одна хорошая новость на сегодня. Только вот почему князь скрывает мою магию? Я-то понятно, просто хочу избежать болезненной магической проверки, но он... Насколько я успела понять, князь решает только свои проблемы. И проблемы предела, на который нападает хаос. Видимо, от такой жизни у него и испортился характер. По-другому в этих условиях никак. Значит, я должна снять проклятие, и это как-то поможет в борьбе с хаосом. Пока что вопросов становится только больше. «Проклятие. Что за проклятие?» Наконец задаю я тот, что сильнее всего интересует. И как его снять? «Не важно, что за проклятие, а вот как снимать — важно». Он резко встает и почти моментально оказывается рядом со мной. Возвышается надо мной, как скала, заставляя смотреть на него снизу вверх. Я не могу выдавить из себя уточняющий вопрос. Понимаю, что он сам скажет. И мне это не понравится. Князь поднимает пальцами мой подбородок, а я опять сталкиваюсь с ледяным взглядом драконьих глаз. Мурашки пробегают от его прикосновения, а в груди появляется какой-то зудящий комок. «Самый лучший способ — это тот, что ты использовала в домике». И я понимаю, что он говорит вовсе не о перевязке раны. Меня захлестывают воспоминания о горячих твердых губах, которые заставляли узел внизу живота скручиваться так, что я разрывалась между желанием стиснуть колени или наоборот, обхватить ногами тело князя. Сумасшествие! Взгляд ледяного темнеет, будто он может читать мои мысли. Его пальцы скользят вниз по ошейнику, касаются плеча. Рагнар приказывает: «Иди в кровать». Отворачивается и отходит от меня к шкафу.